В этот день она как раз работала с утра. По дороге с работы заскочила в магазин за продуктами, быстренько схватила первое, что под руку попалось, и почти бегом направилась к дому. Она постоянно думала о Павле. Она просто не могла о нем не думать, поэтому перестала на многое обращать внимание, чтобы не отвлекаться от воспоминаний о том, как нежно и пылко они любили друг друга целых две недели. Вот и сейчас она не обратила внимания на то, что ключ в дверном замке провернулся не с первого раза, а когда все-таки провернулся, то и издал какой-то противный болезненный скрежет. Для человека опытного и осторожного это было бы явным признаком того, что дверь открывали не родным ключом или отмычкой и повредили замок. Но Рита, хотя и знала об этом теоретически, была не в том душевном состоянии, чтобы обратить на это внимание и принять меры предосторожности. Она распахнула дверь и вошла в свою квартиру. Тут же откуда-то сбоку метнулась тень. Что-то впилось ей в шею, стало трудно дышать. Рита разжала пальцы, сумки с продуктами упали на пол, послышался влажный, глуховатый хлопок, разбились три десятка яиц в полиэтиленовом пакете, лишенный кислорода мозг отключился быстро. Мужчина аккуратно положил замершее тело молодой женщины на пол, открыл ее сумочку, достал маленький флакон духов и, зажав его в руке, обтянутой перчаткой, осторожно приоткрыл дверь на лестницу. Время было удачное. Все, кто работает, еще на работе, а те, кто не работает, уже сходили в магазины и теперь стоят у плиты и с обедом возятся. Он повернулся, встав на пороге, снял крышку с флакончика и резкими движениями стал выплескивать содержимое на пол в прихожей, туда, где только недавно стоял. Ему, к счастью, удалось преодолеть вполне естественное любопытство и не сходить ни в комнату, ни в кухню, нигде, кроме прихожей. Нет его следов и запаха, а теперь и там не будет. Опустошив флакон, он запер дверь, стараясь не щелкнуть замком, спустился по лестнице вниз и исчез. Настя и Юра Коротков с ног сбились, разыскивая знакомых Гарри Робертовича Сатуряна и расспрашивая их о высоком седом мужчине лет примерно 55 с яркими черными глазами. Никто никогда этого мужчину не видел и не помнит, чтобы Гарик о нем рассказывал. Разумеется, среди тех, чьи координаты были указаны в записной книжке Сатуряна, его тоже не оказалось. Чудеса какие-то. — разводил руками Коротков. — Проводница Верочка уверяет нас, что из беседы этих деятелей можно было сделать вывод, будто они систематически уже много лет ездят вместе в деловые поездки. Так как же может быть, чтобы никто из окружения Сатуряна его не знал? — Да врали они, — вяло отмахивалась Настя. Проводницы зубы заговаривали. — Но зачем? — удивлялся Коротков. — Я логики не вижу, Ася. Когда хорошо знакомые люди скрывают близкое знакомство... Это я могу понять. Это часто встречается в нашей истовой практике. Но наоборот, такого никогда не было. Раз не знакомы, раз нет близких отношений, то и подозрений никаких нет, потому что нет сговора. Ведь ты вспомни, сколько преступлений мы раскрыли, когда оказывалось, что какие-то фигуранты скрывают от нас факт своего знакомства друг с другом, чужими прикидываются. А тут все с точностью до наоборот. Терпеливо объясняла Настя. Они разыгрывают из себя давних приятелей, к тому же вместе работающих, потому что если их по этим признакам будут искать, то никогда не найдут. На самом же деле они, может быть, вообще друг друга в первый раз в этом вагоне и увидели, или во второй. Юра хотел было что-то возразить, но не успел. Они с Настей шли по длинному коридору в здании на Петровке 38, возвращаясь после очередного безрезультатного захода по знакомым Сатуряна, когда прямо на них налетел Коля Сильянов. — О, вот и вы! А я уж с ног сбился вас по всем закоулкам отыскивать. Давайте в темпе к Колобку. Они сильно гневаются, велели вас срочно разыскать. Коля собрался было уже промчаться мимо, но Юра крепко ухватил его за рукав. — Их светлость одни, изволит быть, или там высокие гости? — Какие гости? Мишаня там несчастный за вас отдувается.